Глава 24. Безмолвие. Молитва приводит тебя к тишине ума, а Бог вводит тебя в свое безмолвие. Когда ты устремляешься вовне, начинается твоя судьба, начинается суета, начинаются мысли, начинаются скорби. А когда обращаешься вовнутрь самого себя, начинается твое спасение. Спасение – это освобождение от всего внешнего. Освободиться – значит избавиться от чего-то суетного, от того, что вызывает скорби и что мешает тебе быть безмолвным, богоподобным духом, быть благодатным сознанием во Христе. Ум знает только собственную мысленную деятельность, потому что он состоит из мыслей. Ум не может знать Бога, он может знать только слова о Боге. Только Дух познает Бога, как Он есть, потому что создан по Его образу и подобию. Слова не передают нам познание Бога. Даже если о Боге написать 50 томов по 1000 страниц каждый, то Бог по-прежнему будет далек от тебя, а, возможно, станет еще дальше. Перестань жить суетливым умом, болтающим всякий вздор, и начни прямо с этого момента жить и постигать Бога живым духовным сердцем, в котором живет Он Сам в великом безмолвии. Безмолвие начинается с мирного духа. Иметь мир со всеми – это начало умиротворения. А иметь совершенный мир означает иметь мир Христов, о котором Господь сказал: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Этот мир Христов открывает твое сердце для благодати, и оно начинает жить новой жизнью. Тогда благодарение Богу, во тьме мыслей воссияет свет твоего преображенного духа. Живи в настоящем, ведь прошлого нет, и в нем нет Бога. Там есть только мысли о прошлом. Настоящее – это живой Бог. Он слышит тебя, Он любит тебя таким, как ты есть. Именно в настоящем Бог не мерою дарует тебе свое божественное безмолвие. Нет ничего более лживого, чем мысли. Из всех мыслей мысль о «я» и есть лжецарь. Истинный царь в человеке – это Христос, а дух человеческий – его творение, в то время как лживое «я» – это прямое создание лживой мысли. Поэтому волхвы-добродетели идут, руководствуясь звездой благодати, поклониться родившемуся истинному Царю Христу в духовном сердце человеческом. Если ты веришь, что твое тело для тебя самое главное, то ты будешь иметь скорби. Если же веришь, что самое главное для тебя Бог, то Он возьмет твои скорби на себя и сделает тебя свободным во Святом Духе. С другой стороны, только они приводят тебя к поискам Бога. Скорби увеличиваются, чтобы человек чаще смотрел в небо. Тот, кто обращается к Богу в искушениях, благоразумен. Но тот, кто начинает искать Бога до того, как его посетят искушения, мудр, потому что исполняет волю Его, утверждаясь духом в безмолвии. Никто и никогда не может спастись за тебя. Ты должен сделать это лично, при содействии божественной помощи. Ты каждое утро, как только открываешь глаза, молишься о стяжании душевного мира в себе и затем проводишь день в мирности душевной. Такое устроение есть жизнь душевная. Потом, со временем, приходишь к умиротворению своего духа, которое вводит тебя в благодатное безмолвие. Как только ты поймешь это, то прямо с этого момента пребываешь в духовной радости и спокойствии, ибо именно это есть начало жизни духовной. И тут ум примется уверять тебя, что ты не сможешь этого сделать, что у тебя не хватит на это сил, и что все, что ты узнал о помыслах и об уме, есть неправда и ложь. Тебя охватит множество сомнений, и не раз тобой овладеет чувство разочарования. И все это будут проделки твоего ума, не желающего утраты своей главенствующей роли и потери полного владычества над твоей душой. Не бойся, через подобные искушения прошли все, кто решился на стяжание спасения и благодати. Как вслед за темной ночью приходит рассвет, такой же рассвет начинается и в душе человеческой. Терпение и упование на помощь Божию проведут тебя без вреда, как и многих других верующих, через все искушения. Старцу сказали послушники: «В ваших поучениях, отче, мы постоянно слышим, что для спасения нужно в основном только одно терпение». «Почему только одно терпение, дети мои?» – ответил старец. «Много, много нужно терпения. Терпение открывает перед тобой двери спасения. Спасение – это прощение грехов, это милость Божия. Но обожение – это безмолвие, совершенное безмолвие Духа, ставшего богоподобным Духом, вошедшим в покой Божий. Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Послание евреям, 4 глава, 10 стих. Разве тот, кто думает о безмолвии, может понять, что такое безмолвие? Самим безмолвием становится тогда, когда о нем не думают. В безмолвии живут благодатью, но не мыслями о безмолвии. Точно так же, как в Боге пребывают в совершенном молчании ума и сердца, оставив полностью мир и помышления о мире. Тех, которые оставили помышления о мире и о самих себе, истина Божия делает свободными от эгоизма и жителями вечного Царства Небесного. Поэтому вхождение в безмолвие есть вечная свобода Духа человеческого, преображенного благодатью. Вокруг тебя бесконечный блаженный свет – а ты находишься во мраке помышлений. Как же так? Никто не сделал тебе столько зла, сколько ты сделал самому себе. Ты словно с каждым днем накидываешь на свою душу одну темную пелену за другой. Каждая мысль, которая управляет тобою, это еще одна темная пелена. Однако все эти мрачные покрывала твоей души можно сбросить единым разом, если ты полностью предашь себя Богу и Его милосердной и сострадательной любви. Свет всегда рядом с тобой, нужно только войти в него, оставив за порогом самого себя. Вспомни, что отцы наши говорили: «Ничего не принимай и не отвергай». Что бы ни происходило в мире, все равно это только куча всякой суеты. Насколько небо далеко от своего отражения в пруду, настолько дух твой далек от мирских привязанностей и заблуждений. Вся суета мира сего легко умещается в твоем уме, потому что твой ум и является заводной пружиной этой суеты. Это Он судит и пересуживает все на свете, а потом кормит тебя этой кашей, сваренной из ложных мнений и измышлений. И только безмолвие духа сияет, словно прекрасная горная вершина над бурями твоих мирских помышлений. Безмолвие духа – это не мертвое циничное безразличие холодного ума. Это глубочайшее сострадание во Христе ко всему живущему на этом свете, ко всем людям и ко всем народам, невзирая на их обычаи и верования. Это беспредельная жалость каждому комочку жизни и каждой былинке. Это желание все защитить, сохранить, приумножить и привести к божественной благодати. Это есть мир Христов, желающий всем Божией благости. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание Филиппийцам, 4 глава, 7 стих.